Внимание, информация актуальная для Читы. Ежегодно 28 мая ветераны и личный состав пограничной службы ФСБ России отмечают свой профессиональный праздник «День пограничника». В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны. В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника. Доброй традиции. Традицией стало вспоминать в этот день героические подвиги боевых товарищей, которые, не жалея жизни, защищали рубежи Отечества. Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю приглашает всех желающих принять участие в проводимых торжественных мероприятиях, приуроченных к 105-й годовщине со дня образования пограничных органов 27 и 28 мая в городе Чита. В 19 часов 27 мая состоится боевой расчет для ветеранов-пограничников. Он пройдет на площади пограничников. В 10 часов 28 мая текущего года митинг также на площади пограничников, а в 16.00 28 мая выступление ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю пройдет оно в парке Дома офицеров.